Глава восьмая. Наверх. Единственный более или менее разумный ход в сложившейся ситуации — выйти наверх и попытаться найти нормальных, неизменившихся людей. Ведь стрелял же кто-то. Значит, это только то, что этот кто-то не утратил способности мыслить и пытается себя защитить. Может, ему необходима помощь? А Люк занят тем, что сидит на дне коллектора и жалеет себя, беднягу. Решено. Наверх, затем в церковь и молиться Богу, чтобы святой отец Антоний оставался в своем уме. Этот человек действительно пастырь, в том смысле этого слова, кое приписывает церковь. Он именно тот, кто нужен людям в этом городишке. Да и в стране в целом без таких будет тяжело. Отец Антоний знает ответы на все вопросы. Вдруг он сможет удовлетворить потребность Люка в ответе на один. Что, черт возьми, происходит? Наверняка в Святом Писании что-то сказано по этому поводу. «Встань и иди», как говорил лучший из людей. Люк приблизился к вмонтированным в стену металлическим скобам, что заменяли лестницу в этом подземном царстве. Выдохнув, начал подъем. Судя по тусклому свету, сочившемуся сквозь решетку ливневки, наверху заканчивался день, сменяемый грустным вечером, несущим с собой страх и неуверенность в своих силах. Что можно противопоставить чудовищу, такому, как то, что висит сейчас вниз головой в коллекторе, если встретишь его в темноте? О каких силах может идти речь? Где их взять, найти силу и мужество? Боднув макушкой металлический круг, отделяющий его от поверхности, Люк остановился, набираясь храбрости, прежде чем выкарабкаться наружу. Легче прийти к умозаключению о том, что необходимо делать, чем сделать на самом деле. Напрягаясь, как ломовая лошадь, Люк приподнял край железяки и осмотрел окрестности. Никого. Это что получается? Либо все мертвяки испарились, либо им надоело шататься без дела, и они это дело нашли. Скорее, второе. Люк надеялся, что это дело... не какой-нибудь выживший, как он. В противном случае Люк не завидует этому счастливчику. Нечего гадать. Зомби нет? Хорошо. Есть возможность пройти путь без стрельбы хоть раз. Выбравшись из коллектора и не задерживаясь ни на секунду, чтобы отряхнуть с себя грязь, Люк прошел к стене и уже вдоль нее направился к церкви. Идти недалеко. Что за... Оставалось только перейти дорогу, как вдруг, словно вырастая из воздуха, Люку преградил путь, стоявший спиной к нему мертвяк, склонив голову на бок, перекатываясь с носков на пятки. Движения его были плавны, отчего создавалось впечатление, будто стоит зомби на дне реки, а плавное течение, не способное подхватить мертвое тело и унести подальше, просто раскачивает его. Всякий пришел бы в замешательство, и Люк не исключение. Что делать? Стрелять? Стрельба привлечет внимание таких же, а то и похуже монстров. Машинально, не осознавая, что делает, он ощупывал себя за бока, пока рукой не наткнулся на тяпку, ту самую, что выручила его совсем недавно. Не делая резких движений, освободил свое грозное оружие из-за пояса и, покрепче ухватив, шагнул вперед. Замер, прислушиваясь. Еще шаг, и еще один. Вот и цель, плавно раскачивающаяся голова. Голова без мыслей и чувств, в которой пульсирует только одно желание — жрать. Дело за малым — размахнуться и всадить лепесток тяпки в макушку до древка, чтобы чавкнуло. Вырвать с корнем то, что поддерживает жизнь в этом чудовище. Зомби, словно почуяв неладное, рыкнул и развернулся лицом к Люку. «Привет, как жизнь?» Ничего больше в голову не пришло, и Люк выдал то, что первым пришло на ум. Зомби своими секретами делиться не пожелал. Протянул руки к жертве, словно в попытке обнять друга, которого не видел много месяцев. Люк неловко отмахнулся тяпкой, позорно промахнувшись со столь короткой дистанции, и, резко крутанувшись на месте, припустил в обратную от церкви сторону. Можно попытаться обогнуть здание по кругу и, вернувшись на это самое место, продолжить задуманный путь, если зомби побежит следом и не догонит. Побежал. Это хорошо. Плохо то, что догоняет. Люк, ослабевший и непохожий на самого себя, был тот еще спринтер. На бегу, взглянув на небо, прошептал: «Чудо жду!» И чудо произошло. Зомби, так прытко начавший преследование, вдруг отстал, а после и вовсе остановился. Тут либо божье провидение, либо зомби бракованный. Скорее всего, тут замешан бог. Обогнув здание, Люк вернулся на то место, где так неожиданно повстречал мертвяка, и, не останавливаясь, направился к церкви. Благо, на его пути больше никто не попадался. Сил на второй рывок не было, а поднимать шум стрельбой не хотелось. Четыре бетонные ступени, и вот уже перед глазами красивая резная дверь. Закрыта? Конечно, нет. Кто закрывает ту дверь, что должна быть всегда открыта, и не знать замка? Отец Антоний даже ночью не закрывал церковь. И люди поговаривали, что не один раз лично видели, как священник принимал каких-то людей и вел с ними душеспасительные беседы. Внутри прохлада и запах воска. Будь у Люка нос, как у ретривера, то он непременно учуял бы и другие запахи. Но Люк не пес, а человек, или то, что осталось от человека. Ведь он укушен. И черт его знает, когда состоится превращение. Даст Бог, и не состоится вовсе. Ровные ряды скамеек выстроились от входа вглубь церкви до самого алтаря. Вот и все. Ничего лишнего. Только алтарь, барьер, отделяющий главную святыню храма от нефа, и сам неф со скамьями для прихожан. Что еще надо тому, кто пришел говорить с Творцом? Если на улице только занимались сумерки, то в церкви, отгороженной от естественного света цветными витражами, было довольно темно. Осмотревшись и не обнаружив ничего подозрительного, Люк наконец-таки вздохнул с облегчением. Он никак не мог заставить себя привыкнуть к тому, что в этом новом мире абсолютного спокойствия быть не может, за что чуть не поплатился. Не пройдя и половины пути, отделяющего его от алтаря, он с тревожным чувством на сердце остановился, заметив неподвижно лежащего у барьера человека. «Отец Антоний?» «Да, это был священник, облаченный в привычное одеяние, подобающее его сану». Отец Антоний не подавал признаков жизни. «Что же это такое творится?» – прошептал Люк, с укором посмотрев на большое распятие. «Как ты это допустил, Господи?» Собрав все силы в кулак, он поспешил к лежащему. Подошел и опустился на колени, склоняясь над телом. Ухватил за плечо, перевернул и с ужасом отпрянул назад. «Отец Антоний не умер. Не совсем умер». Священник обратился в монстра, такого же, как и все те, что уже встречались Люку. Лицо проповедника изменилось не так заметно, как у других, но называть его нормальным или привычно обыденным никак нельзя. «Святой отец, и вы?» В голосе Люка было столько же тоски, сколько в слабом, едва слышном рыке отца Антония, желание утолить ненасытный голод. Священник-зомби, оскалившись, как бешеный пес, вцепился зубами в ладонь Люка. Хрустнула кость. Сил для того, чтобы двигаться, у святого отца не было, а вот хватка стала поистине бульдожья. «Что за...» — крикнул Люк и попытался выдернуть из пасти свою руку. Священник, не желая отпускать свою жертву, прихватил запястье Люка своей рукой, пытаясь удержать и подтянуть к себе. Люк не стал дожидаться того, чем закончится эта попытка. Выхватив револьвер, он выстрелил несколько раз в голову священника, не особо заботясь о том, что его могут услышать. Было все равно. Все надоело, и хотелось решить эту задачу, что стояла перед ним сейчас. А о последующих затем решениях возможных проблемах думать не стоит. Будут – решим, как и эту. Рука отца Антония ослабла, челюсть разжалась, отпуская поврежденную сломанную кисть Люка. Болело так, словно собака цапнула. Очень больно. Пятясь вглубь церкви, Люк не заметил опрокинутой скамьи, запнулся и упал. Пока падал... сподобился развернуться и со всего маху врезался грудью в сиденье. Хрустнуло еще раз. Придя в себя, приподнявшись с пола и кое-как усевшись, Люк обнаружил, что левая рука его не слушается. Ощупывая конечность от кисти и поднимаясь все выше и выше, он обнаружил источник непослушания. Сломана ключица. В Божьем храме, на скамью, сидя на которой ни один и ни два человека возносили свои молитвы к Господу. «За что?» – кричал Люк в пустом храме, уставившись в потолок. «За что мне все это?» Никто ему не ответил. Бог его не слышал, а мертвый священник больше не утешит никого и никогда. «Я так не хочу! Я устал! Все! Люк встал и направился за барьер, мимо мертвого священника, к алтарю. Обогнув святыню, зашел в личные покои отца Антония. Оттуда имелся выход на задний двор, где стоял дом, в котором он и проживал. Люк намеревался посетить этот дом, и если ему повезет, то раздобыть в нем воду и пищу, а затем лечь и уснуть. И лучше ему не просыпаться. Глаза и разум отказывались смотреть на этот странный, страшный мир, где человеку приходится убивать священника, а 17-летнему юноше стрелять в голову своих родителей. Хватит! Выглянув во двор и убедившись, хотя глазам своим он больше не доверял, Люк, пригнувшись, словно вор, и держа наготове револьвер, направился к скромному двухэтажному дому отца Антония. Несмотря на этажность, дом был небольшим. И будь священник человеком обычным, не имеющим сана, с женой и детьми, то пришлось бы такой семье туго. У Эда дом был попросторнее, хоть и имел всего один этаж, и то полуподвальный. Правда, потолки у него высоковаты. А это... Архитектор, перу которого принадлежал проект здания, был аскетом, иначе размеры такого дома ничем иным не объяснить. В длину домик был метров 6-6,5, впрочем, как и в ширину. Второй этаж со сломанной крышей был превращен в мансарду, где в полный рост особо не погуляешь, упрешься в скат. Одному, может быть, и сносно жить в таких условиях. Люк спорить не хотел, да и не с кем спорить. Подойдя к низкому крыльцу, он перепроверил, сколько патронов в кольте, и, убедившись, что там их 4, не стал дополнять. Взведя курок, переложил питон в левую руку и скривился от резкой боли. «Привет от отца Антония!» «Да еще и ключица сломана!» «Интересно, осталось ли хоть что-нибудь неповрежденным в его организме?» Перетерпев боль, он все же сделал то, для чего и была задумана эта манипуляция. Отер о влажные джинсы еще более влажную руку. Вернув кольт в привычную правую ладонь, тут же прихватил указательным пальцем скобу. Теперь он готов. Отворив незапертую дверь, Люк шагнул в темноту. Тишина. Пахнет пропавшей едой. Значит, поесть в этом доме у него не получится. Что ж, ничего страшного. Вода не портится, и необходимо в первую очередь подумать о ней. Благо, дом небольшой и не разбит на множество комнат. Одна внизу, вторая наверху. Прямо напротив входа расположилась винтовая лестница, ведущая в единственную спальню в мансарде. Взяв немного левее, Люк направился в ту сторону, где, по его расчетам, находилось подобие кухни. Как он догадался, все просто. Во мраке дома он рассмотрел силуэт стола и нескольких стульев. «Там, где стол, там и кухня», — здраво рассудил он. «А там, где кухня, там и вода. Ее он и ищет». Стараясь не задеть мебель, он обошел стол и уперся в столешницу кухни, вмонтированную прямо в стену. Над столешницей расположились пара кухонных ящиков. Распахнув дверцу одного из них, Люк выругался. Внутри ровными рядами были расставлены банки с крупами, солью, сахаром и еще черт знает с чем. Потянулся к соседнему и, раскрыв, снова чертыхнулся. Та же картина. Повернув вентиль крана, убедился в том, что воды в водопроводе нет. Холодильника нет. Обойдя весь первый этаж, убедился в отсутствии каких-либо дверей, ведущих в возможное подсобное помещение. Оставался только второй этаж. Но подниматься не хотелось. Опустившись на пол, Люк совсем загрустил. «Все плохо. Хуже просто некуда». Болит каждая клеточка тела. Пить хочется ужасно. Пиво трясет, мутит. Состояние такое, что впору позавидовать умирающему. Люк был близок к сдаче. Хотелось пустить себе пулю в лоб. Вот немного отдохнет, и уж тогда... Послышался какой-то стук. Показалось ли, наверху что-то уронили? Превозмогая дурное самочувствие, Люк поднялся и направился к лестнице. Надо проверить. Что он теряет? Если там очередное чудовище, то он его просто пристрелит и постарается истратить на это дело как можно меньше патронов. Шаг за шагом Люк приближался к разгадке. Еще несколько ступеней, и его голова уже окажется на втором этаже. Тогда он сможет осмотреть его и в случае большой реальной угрозы вовремя скрыться внизу, просто присев. Его планам не суждено было сбыться и на этот раз. Как только он вынырнул на второй этаж, в лоб ему уперся холодный ствол оружия, и грубоватый, с хрипотцой голос на незнакомом ему языке что-то спросил. «Какого хрена ты сюда приполз, чучело?» Что именно спрашивал незнакомец, Люк не понял, но по интонации спокойного и уверенного в себе человека можно было легко догадаться, что речь идет о его, Люке, неправомерном вторжении в жилище священника. «Вы русские?» – очень тихо ответил вопросом на вопрос Люк. Незнакомец фыркнул и, не убирая оружие, чуть отвернул голову, обращаясь к кому-то за своей спиной. «Слышь, тоска, этот мистер Твистер что-то втирает мне. Может, дать ему по башке? Пусть внизу полежит». И снова по интонации Люк догадался, что против него замыслили нехорошее. «Ленин, партия, комсомол», — промямлил он. Эти слова он увидел на агитках, развешанных по всем стенам в бункере Уэда. Запомнились почему-то. «Да хоть коллективизация, мне-то что?» — хохотнул человек. «Тоска, ты только послушай, что оно мне тут намычало». Угрожающее железо, наконец, оторвалось от лба Люка. Ствол сместился в сторону, а затем и вовсе перекочевал на свободное предплечье незнакомца. Страшный человек с не менее страшным оружием, снайперской винтовкой. Почему снайперской? Да потому что на обычное оружие не цепляют окуляр прицела. Как только незнакомец отошел в сторону, все внимание Люка вмиг сосредоточилось на том, кого, судя по всему, называли «тоска». Под окном, на перевернутом овощном ящике, восседал обычный, ничем не примечательный человек. Хоть и двоилось в глазах, но Люк все же рассмотрел, что сидящий мужчина не старше 40 лет, кряжестый, в военной форме, но без опознавательных знаков и погонов. Спокойный, как утес, и такой же несокрушимый, он, как на пустое место, смотрел на Люка единственным глазом. Второй был прикрыт повязкой на пиратский манер. Казалось, ничто не могло бы сдвинуть его с места, если он сам того не пожелает. Глядя на него, становилось жутко. Люка передернуло, как только он встретился взглядом с единственным глазом тоски. Второй раз его передернуло, когда он увидел, что держит в руках мужчина. Арбалет. Как на картинках в рыцарских романах. Такой контраст способен выбить из колеи кого угодно. Вот тебе в лоб уперся ствол винтовки, а через миг тебе в сердце целятся из вещи родом из Средневековья. Дикость какая-то, да и только. «Не шуми, кряж!» Спокойный и уверенный тон весьма гармонично сочетался с одноглазым арбалетчиком. Что он говорит, для Люка оставалось загадкой, но этот голос можно слушать просто так, не понимая. «Разбуди тычка! Он все мечтал живого Амера увидеть. Пусть переведет, что он хочет. И кто такой?» Человек с винтовкой, в очередной раз усмехнувшись, направился в левый угол комнаты. Там, свернувшись, словно большой пес, кто-то спал. Осторожно тронув спящего за плечо, человек с винтовкой позвал. «Эй, тичер, тут Амер подвалил, переводчик нужен». «Иди ты в баню», — зло откликнулся тот. «Это и Амеры все на свете. Я спать хочу. А ты с дурацкими приколами своими достал уже». «Да не шуткую я, правда. Амер пришел. Сам!» —